Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Евангелие от Марка 13:8. И по причине беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея 24:12. Все, кто постоянно читает Евангелие, или хотя бы раз читал его, не могут не обратить внимания на эти слова. Они кажутся такими современными и своевременными. И невольно появляется мысль, неужели действительно сейчас уже последние времена? Ведь, кажется, все сходится. Сегодня мы поговорим о нас, о нашем времени и о временах последних. Батюшка, мы живем в последние времена. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, мы знаем, что Иоанн Богослов говорит: дети, время последнее. И как вы слышали, придет Антихрист, их уже много. Из этого мы видим, что время последнее. И когда человек читает молитвы ко святому причащению, то первой молитвой сказано, что в последнее время Господь принял человеческую плоть, плоть оболкися, в последнее время. А время-то уже прошло 2000 лет. И, конечно, мы точно не знаем, когда будет кончина мира. И Христа спрашивали ученики. Он сказал, что никто не знает, когда будет кончина, не ангелы, а только Отец Небесный. И вообще запрещал Христос ученикам своим, чтобы гадали, когда это время будет последнее. Как преподобный Амвросий Оптинский говорит, народ такой интересный, что если на одном краю деревни будут вешать, то на втором краю деревни будут грешить и будут смотреть, не дошла еще очередь до них. Ну, как бы так, до меня еще очередь далека, значит, надо погрешить. Поэтому Господь и скрыл последние времена, и никто не знает, когда наша будет кончина. Конечно, бывали такие святые люди, когда Господь при жизни не говорил, в каком году должен оставить этот мир и уйти в вечность, мир большинства, а только говорил число. Ну, допустим, там будет всегда, что кончина будет во вторник. И человек всегда к этому дню готовился, в этот день соборовался, искренне исповедовался, причащался, то есть всегда готовил себя. Вот, конечно, это хорошо, но думать, когда, и готовиться мы должны быть всегда готовы. Но в каком смысле готовы должны в последнем времени? нематериально. Ну, допустим, оставили Москву, уехали в какую-то глухую деревню, вот, и там думаем, что спасемся. Нет, не в этом спасение. Спасение в чем? Мы должны работать над собой, искоренять из своей души все пороки и страсти. Хотя будем знать, что вот через неделю будет кончина мира, а мы во всех страстях горим, и в гневе, в зле, и в обиде, и гордыне, и в тщеславии, во всех пороках, еще не раскаяны вдобавок, что нам даст эта кончина? Нам даст только одно. Мы лишимся милости Божией, и нас ожидают вечные адские муки. Так вот, прежде времени наперед нельзя забегать и думать, что все, конец. Все, что-то надо делать, куда бежать. Вот у дьявола самое большое оружие – наводить страх на всех. Хотя Господь сказал: «Не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой». Почему-то мы этих слов никогда не понимаем и не придерживаемся. Ведь нас спасает Господь. Ведь ключи от ада у Господа, а ключи от рая у людей Петра и Павла. Так что нам только нужно внутренне готовиться, и спасение в наших руках. Ну, допустим, человек, когда едет на машине, он куда-то рвется вперед, а там жизни нету. Жизнь твоя в руках, руль в руках твоих. И, конечно, в нашей власти крутануть вправо и перевернуться раза два-три. Но человек разумный, поскольку спасение в наших руках, и по милости Божьей мы спасаемся, мы едем прямо. Вот так должны и в жизни своей жить. Вперед не надо бежать, торопиться, все предусмотреть. Это человеку невозможно. Я для чего это говорю? Потому что сейчас, как никогда, паника среди православного народа. Народ начинает разделяться. Все, конец. Куда деваться, куда идти? Мне одна женщина прислала письмо. Говорит: «Отец Амросий, как я тебя слушала, как по радио мы слышали, и вдруг ты вот такой-такой-то говоришь, что паспорт надо брать. Зачем его брать? Что в последнее время все, конец». И получается, что? Значит, я ответа пока не дал, но если она сейчас слушает, то я скажу так. Не в обиду, во славу Божию. Как узнать, что в последнее время? Когда ноги начинают управлять головой. Это уже последнее время. Может, кому-то это непонятно? Ну, допустим, патриарх, священный синод, весь епископат, профессора духовной академии, все эксперты. Уже все это отработано, все уже отпечатано. Не бойтесь никого. Церковь строго следит за временами последними. И если что-то, какая-то опасность, всегда вовремя все скажут. Никто это не слушает. А вот такой-то там сказал это. И вот почему-то так интересно. Допустим, вся церковь сказала. Но что я имею в виду церковь? Церковь составляет кто? Епископ, священник, пресвитер и диакон. Это уже церковь. И все, кто принадлежит, кто почитает епископат наш, священников, диаконов, это есть церковь, все входящие. Вот тут-то и беда. Не слушаемся, начинается разделение. И вот я наблюдаю такое, что один митрополит руку положил во пресвитера, человека, побеседовал с ним. И вдруг времена последние, все, конец. и продает квартиру и убегает куда? В глухую деревню, где нет церкви, там как будто спасение. Да спасение только с Богом. Получил сан и убежал. А за сан надо еще отвечать. Потому что ты получил этот дар даром. И вот уже и ни епископов, ни митрополитов не признают, только себя. Оказалось, что умнее всех. И это не только один человек, а это большая масса людей. Таким путем и готовим путь не ко Христу, а путь к лжепророку. Потому что Иоанн Предтеча, он готовил народ к принятию Христа, проповедовал только о Христе. Говорил: покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. Готовил ко Христу. Ну, как вот, если президент или царь раньше должен куда-то приехать, готовили путь, очищали все. Так вот, сейчас мы должны готовиться ко Христу, принятие Его, но не лжепророка, и не думать даже о нем. А вот эта масса людей готовит почву для кого? Для лжепророка, для антихриста. Вот это опасность громадная. И только говорят не о Христе, а об нем. Только все разговоры о нем. И вот как демон может хитро запутать? Ведь знаете, я скажу так, однажды ко мне пришел один человек, самый главный телевидение, и говорит: отец Амросий, скажи, вот у нас есть конфессия, где читают Библию, говорят о Боге, о любви, о добре. А какая разница? И вы то же самое говорите, ту же Библию читаете. Я взял яблоко, принес. Я говорю: когда вы это яблоко съедите, вот тогда я вам и скажу. Он что, сразу? Я говорю: да, сразу. И когда он хотел вкусить, только остались отпечатки зубов на этом восковом яблоке. Я говорю: видите, как вы обманулись. Вроде бы и по цвету, и по форме одно и то же, но ни вкуса, ни запаха нет. Есть деньги настоящие, и доллары, и евро, и наши деньги. Но есть и подложные, фальшивые. Кто об этом может узнать? Только те, кто этим вопросом занимается. Простой народ этого ничего не знает. Два счета могут пачку дать за квартиру ложных, фальшивых, и человек и не поймет. Так и пролетел в трубу. И поскольку в деле спасения надо строго следить за этим. И мы знаем, что человек имеет возраст. И было младенчество, отрочество, юношество, мужество и старость. Так все человечество, как блаженный Августин говорит, тоже имеет от Адама до потопа это младенчество. От потопа до Авраама это отрочество. От Авраама до Моисея это юношество. От Моисея до Христа это мужество. А вот Христа до кончины – это последнее время старость. И вот мы сейчас от Господа удостоились жить при старости всего человечества. И поэтому надо быть с Богом. А когда будем с Богом, то нам не страшны никто. Хотя Господь сказал, что в последнее время Евангелие будет проповедовано всей твари. Имеется в виду здесь не конфессии какие-то, протестантские будут проповедовать Евангелие, потому что они в искаженном виде проповедуют. Толкование-то неправильное. Толкование должны быть святых отцов. А когда толкуют по-своему, это не проповедь. Проповедь должна быть православная. Ну, частично скажем, что радиостанция «Радонеж», Слово Божие, Евангелие маленькими кусочками проповедует с толкованием святых отцов. Это нормальное явление. Так что время всегда последнее. Но Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Ведь можно думать о последнем времени, убегать куда-то, лишаясь матери церкви. Страх демон нагоняет, и человек может не дожить до последнего времени. И можно умереть в злых делах и без не совершая никаких добрых дел, не спасая никого. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите раба Божия Михаила. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня такой очень серьезный вопрос к вам. У нас в мае начали мироточить иконы. И не просто мироточить, а мироточили в руки моей дочери. И набрали целую банку. Вот. И потом летом набрали баночку из-под детского питания. Вот. И потом летом мироточили опять иконы. Первая мира была розового цвета. А потом мы поехали на дачу, у нас началось мироточение. И лилось дочери в руку, и набрали 2-литровую банку. Мы бы хотели узнать, как можно проверить это миро, насколько оно, ну, от Бога или не от Бога. То есть вот, это первый вопрос. И второй вопрос, где бы мы смогли рассказать о тех чудесах, которые у нас происходят, такие серьезные, про которые наш духовный отец не знает, что пока, ну, как их объяснить. Спасибо, Господи. Ну, по второму вопросу, со своим священником этот вопрос решите. Как он скажет? Ну, как раз батюшка говорит, не знает, как объяснить духовник. Повыше обратиться. Пусть священник обратится к правящему епископу, и он объяснит. Значит, мира, мы просто скажем так. Не надо отвергать, и не надо близко к сердцу прилагать. Я, допустим, могу лично себя сказать так. Поскольку сейчас очень много конфессий с Запада, с Америки наполняют нашу страну, а все конфессии, они не почитают ни Матерь Божию, ни ангелов, ни святых, ни иконы, ни крест, ни святые мощи. Вообще ничего не признают святого, только себя. Уверовал, я святой, все. А тут Господь показывает, что иконы мироточат. И иконы уже 2000 лет наполняют и храмы, и дома, и квартиры всех верующих людей. Ведь они говорят, что нельзя изображать, что Бог есть Дух. Но мы знаем, что да, Бог есть Дух Святой. И Бог – любовь. Ну, а Христос – это кто? Это Бог, пришедший во плоти. Разве нельзя было написать его образ или при помощи современной техники сфотографировать? Ведь это же не идол, и мы кланяемся не доске и краске, а кланяемся первому образу в Духе истине. Но это очень трудно некоторым понять, тем, которые еще об этом ничего не знают. Так что сказано и какие-то чудеса, не надо хулить, и не надо особо обращать на это внимание. Просто Господь укрепляет людей в вере, что спасение только в православии. Конечно, есть везде о Христе говорят, только говорят. Но спасение в православии. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте, отец Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. У меня к вам вопрос, батюшка. В храме Воскресения Христова стоит распятие на камне, а в самом камне лежит череп. Вопрос, что символизирует лежащий череп в камне? Спаси Господи, до свидания. Храни Бог. Ну, можно сказать правильно так, что это голова Адама. Так и написано. Там даже буква есть Г-А. Голова Адама. Крест Христов был поставлен в центре земли. И на нем был распятый Христос. Вот сказано, что спасение наше совершилось посреди земли. Это и в богослужебных книгах поется. И сказано также в Библии, что придут народ с севера, юга, запада и востока и поклонятся подножье кедр, певка и кипарис. Это имеется в виду, когда Адам заболел, то ангел дал Сифу, сыну Адама, когда ему было 930 лет, ну, как лекарство. И когда Сиф пришел, то Адам был похоронен. И он на могиле его посадил эти три семя. Из него выросло дерево. И потом это дерево после потопа, но оно осталось, по милости Божией. А когда Соломон строил храм, то это дерево было взято для постройки. Оно не пригодилось и было вывезено на то место, где потом появилась общая купель. И как предание говорит, что вот из этого дерева, когда ангел каждый год приходил, возмущал воду, а там были очень много лежащих, болящих, сухих, да, и когда движение воды было, ангел возмущал эту воду, кто первый влазил, получал исцеление. И в этот момент оказывается, чтобы илом не занесло это дерево. И оно потом оказалось, это дерево, на берегу. И вот с этого дерева сделали крест. Поэтому сказано, что с севера, юга, запада и востока придут и поклонятся подножия ног кедра, певка и кипарис. Был распятый Христос. И вот когда крест был поставлен на могиле Адама, и вот если кто был в Иерусалиме, где воскресение Христово, и где распятие Христа происходило, там под стеклом вот расщелина есть, и кровь Христова стекала, как бы Господь своей кровью омыл грех Адама. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья. Отец Амвросий, будьте добры, вот разъясните мне, пожалуйста, мне два вопросика. Что такое копье судьбы, которым Спасителя проткнули? Вот был документальный фильм, его из Германии увезли в Америку. Не потому ли вот там сейчас концентрация всего, что происходит, они силу такое имеют? А Гитлер хотел управлять миром, отдавшись сатане. Ну и закончил, мы знаем чем. И второй вопрос. Был документальный фильм о мироточении икон, в частности, в Клину, у учительницы. Незабываемые кадры. Хотелось бы там узнать, как происходят сейчас дела. И соседке, которой я дала кассету, пожилой, я хотела, чтобы она, ну, в одиночестве не была, пришла к Богу. Она все время говорила, что Бог у всех свой. Я не могла понять смысла этих слов. И у нее не показывала эта видеокассета, ну, ни в какую. У меня показывала, у нее нет. А потом от нее выходили свидетели Иеговы, которых я неоднократно помогала спускаться с лестницы и предупреждала не ходить. И они сказали, можно ли со мной поговорить. Она сказала, что, наверное, нет. И я поняла, что она с ними общается. Видимо, поэтому и кассета даже не показывает. Представляете? Я им снова помогла спуститься. Сказала, что в нашем Головинском районе впервые в мире судом они были запрещены. Что они лишают людей квартир. Ну, в общем, я немножко резко себя вела. Просто кричала даже, потому что, ну, все время я на них натыкаюсь, и все время их приходится спускать с лестницы. Ну, спасибо, знаете, Господь, не могу что-то с собой сделать. Храни тебя Бог. Ну, я скажу такое, что вот карты, крести, это Христос распятый на кресте. Копье, это вини, это Христа прободили копьем. А вот бубны, такой квадратик сверху мы видим. Это сверху, если смотреть на кованый гвоздь, Христу пробили ноги, руки. А черви, эта губка посреди была перевязана, напоена уксусом, и дано было Христу в губы, но он не пил. Так что, если у кого есть карты, надо их сжечь. Это игра в распятие Христа. Это очень плохо. Тут и демоны присутствуют и радуются нашей погибели. Взять вот, допустим, Ирак. Почему там такие вот происходят большие неприятности, война, и теракты, кровопролития много. Ирак, он находится между двумя реками. Ефрат. Тигр и Ефрат. Тигр и Ефрат, да. И это раньше на Библии мы читаем, что это был Эдемский рай. Так вот, оказывается, это место, Эдемский рай, бесы не оставляют. И они бьют и колотят. А народ порой даже не знает, что делает. То есть мысли приходят от демонов, бить и колотить. Вот так оно и происходит. Второй вопрос был о мироточении учительницы. Не стала показывать кассеты у нее дома. Эгоисты ходят. И вот как вести себя с представителями других конфессий, чтобы не раздражаться? Ну, я как-то лекцию читала в Волгограде, православный там институт. И мне мальчик интересно рассказывал, говорит, как я встречаю эгоистов. Когда они приходят ко мне, ну и говорят, мы хотим с вами поговорить. Я говорю, давайте. Я с ними час и два стою, разговариваю. Они предлагают журнал. Я говорю, давайте больше мне эти башни там, сторожевая башня. Я говорю, с какой ты цели делаешь? А вот я делаю как? Я у них отнимаю время. Потому что если я с ними не буду беседовать, они пойдут к другим, и других будут омрачать. Ну, а журнал я набираю, вот, много их, а потом все сжигаю. Вот так. Это у него такой пример. Но поскольку он учится богословию, он умеет говорить с ними, и так у них время отнимает. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Отец Амбросий Вячеслав, скажите, пожалуйста, в Евангелии есть притча о жемчужине. Один человек нашел поле, на котором было жемчужное зерно, как символ веры. Пошел, продал все свое имущество и купил это поле ради жемчужного зерна. Вопрос. Можно ли провести параллель, что сейчас собрать скудное свое состояние с тем, чтобы слетать, побывать на святой земле, в местах, где был Христос, и вернуться в свою Россию уже? В возрасте люди находятся. Вот параллель здесь можно было бы провести? Да, конечно, это очень приятно. Я как-то рассказывал, что святой старец Паисий, он рассказывал однажды, говорит, я летел самолетом, и так, говорит, на душе было мне плохо, отвратительно. И вдруг объявляют, что мы пролетаем Индию, Тибет. А Тибет что такое? Это место, где пал Деница. То ли он в верхних слоях, или же опустился на эти горы. Конечно, это место особое во всем мире. Там ведь люди живут и по 700 с лишним лет. Там такие пещеры есть, что в них даже только в первую дверь войти, а дальше какая-то сила, какие-то духи мешают войти. Там могут люди и летать по воздуху. То есть там все связано с демоническими силами. Поэтому и Гитлер имел общение с Тибетом. И вот старец говорит Паисий, а в другой раз я отлетел, и на душе была такая радость, прям хотелось прыгать от радости. И вдруг объявляют, мы пролетаем Иерусалим. А Иерусалим – это родина Христа. Конечно, прекрасно, если есть средства хотя бы на кончине своей жизни посетить эту землю, у гроба Господня преклонить колено, поцеловать плиту прикоснуться своим грешным телом к Святой Земле. И, конечно, те люди, которые знают историю Христа, хорошо Евангелие знают, они сразу это почувствуют, как только самолет приземлится в Тель-Авиве. И когда автобусом подъедут, там и погода другая прям сразу. И этот человек почувствует, что да, родина Христа, где он и родился, и жил, и предали его смерти. Дай Бог съездить. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Мы слушаем вас, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Алло. Вопрос такой. Есть заповедь Господа Бога нашего Иисуса Христа. Возлюби врага своего. И вот как вот насчет Иуды предателя, возлюбил ли его Господь Бог наш Иисус Христос, так как он даже раскаялся и раскаялся делами, возвратив деньги в храм. Вот такой вопрос. Спаси Господи. Господь его призывал, друже, не в это ли время предаешь меня? Он призывал его к покаянию. И то, что он пошел и отдал эти серебряники, сказал, что я предал неповинную кровь, они ему сказали, фарисеи, что нам до этого? Вот. Это не покаяние. Если бы он пришел ко Христу и сказал, ты меня прости, я предал тебя, Господь бы его простил. Он пошел и удавился. А это грех малодушия, это грех самоубийства, потому что мы не по своей воле пришли в этот мир и не по своей воле должны уходить туда. И поэтому церковь не отпевает таких людей. И в храме за них не молятся, только молиться могут родственники или подавать милость нищим, помолиться за этого человека. Поэтому православные христиане, они должны в своей жизни все переносить, все терпеть. И, конечно, тот человек, который все переносит и терпит, Господь видит, как одна мученица очень много страдала. Так страшно ее мучили. А потом она говорит, Господи, где же ты был? А он говорит, я стоял перед тобой и смотрел. Конечно, за это мучение она получила вечную радость, потому что мученики за Христа, они наполняют третье небо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Авросий, матушка Иоанна. Благословите раба Божия Сергия. Господь вас благословит. Будьте добры, вот такой вопрос у меня по посланиям апостола Павла. Вот у него было сказано, что нужно стремиться сораспяться со Христом и стремиться к обожению. Как это нам вот понимать и как это вот, как это все это производить? Ну, мы знаем, что Христос был на кресте распятый. Он указал путь в Царство Небесное и сказал, многими скорбями нам подобает войти в Царствие Божие. Если человек уверовал во Христа, если Христос за нас страдал, за наши грехи, почему бы нам не распяться вместе со Христом за свои грехи, терпеть и ближнего терпеть, и скорби, и болезни, всякого рода неприятности, потому что широкие врата, они ведут в бездну, а узкий, тернистый путь, он ведет в обитель рая. Допустим, если кто-то из нас окажется в раю, и когда мы увидим святителей, мучеников, преподобных, пророков, апостолов, много увидим людей, девственников, смиренных, послушных, чистых душой и телом, нам будет там стыдно. Они от Бога получили Царство Небес за что? За то, что они здесь в этой жизни терпели все. А мы даже не можем ближнего перетерпеть. Ни жену, ни дочь, ни друга. Постоянно устраиваем скандалы, спорим. Вот что страшно. У нас нет в душе смирения. Нет у нас в душе покоя. Нам стыдно будет. Поэтому вот так человек должен распяться со Христом. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Это раб Божий Виктор. Вопрос хочу вам задать. В Евангелии от Матфея, глава 7, стих 1, Господь Иисус Христос говорит: «Не судите, да не судимы будете». В Евангелии от Матфея, 18, стих 15, Христос говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Вопрос такой: в чем разница между осуждением и обличением, и как, обличая, не осудить? Спасибо большое. Спасибо, Господи. Когда мы видим человека, согрешает каким-то грехом, допустим, он блудник, пьяница, злой, и мы говорим с другим человеком, что вот этот Ваня, он пьяница, он вор, он блудник, он очень злой. Это мы уже осудили. А судья Господь. А если когда мы видим, человек согрешает, то сказано Священное Писание: обличи с кротостью и любовью. То есть человеку подсказать надо. Если он ворует, надо сказать, что нельзя этого делать с любовью, потому что тебя могут лишить свободы. Дадут тебе срок. Это с любовью. Но мы его не осудили, мы подсказали его. Подсказали ему. Поэтому, когда человек находится в следственных камерах, суда еще не было. Его только думают, что он украл или убил. Но еще суда не было, он не осужден. А когда суд совершился, что да, он убил. И это доказали. Он украл. Или еще кто-то совершил преступление. Все осудили. И так здесь, когда мы с человеком имеем общение, говорим: да, он блудник, да, он вор, да, он такой злой. Это мы осудили. А когда подсказываем, то здесь суда нету. И вот так всегда мы должны осуждать только себя. Мы все подсудимые. Единый судья у нас – Господь. И мы должны всегда сохранять свою душу и думать только о своих грехах. Как человек только прекратил другого человека, сам себя прекратил осуждать, он начинает осуждать другого человека. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря города Иваново «О Всепетая Мати». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем принимать ваши звонки, ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. Благословите задать вопрос. У меня муж страдает грехом винопития уже давно. Никак не может, ну, от этого избавиться. Я 26 лет с ним живу. И вот, ну, подаю за него там сорокауст в монастыре, молюсь за него, но никак не получается. Вот у меня такой вопрос, когда он выпивший, могу я вот в пищу там подливать маслице, ну, святое от неупиваемой чаши или какое-то другое маслице, когда он в таком состоянии? Извините меня, пожалуйста. Спасибо, Господи, матушка. Конечно, когда человек тонет в реке и плавать не умеет, то здесь применяются все средства. И можно веревку бросить, и палку, даже порой и руку подать. Конечно, винопитие – это когда в человека входит без винопития. И когда человек уже не свободен от этой болезни, это уже становится болезнью. Грех такой вошел в человека. Ну и, конечно, молитва, она творит чудеса. И молиться надо до последнего издыхания. Может, напоследок и Господь даст ему и покаяние. Можно и маслице подлить святого, и водички. Тут ничего такого плохого нет. А наоборот, это освящение. А поскольку бес там в человеке находится, ему это тошно. Ведь даже порой бес так вселяется в человека, что многие даже могут и не кушать эту пищу. Они говорят, не буду есть, плохая. Так что молитва жены или родителя молится о своих детях. Молиться надо до конца. Не думайте о том, что молитва впустую идет. Самое центральное здесь что? Мы сами начинаем приближаться к Богу. Начинаем с Ним беседовать. И, конечно, очень хорошо, когда мы научимся своими словами с Богом говорить. И расскажем Ему и радости, и скорби, и про болезни свои расскажем. Ну, то есть все можно рассказывать Господу. А Господу это приятно. Почему? А потому что мы его дети. А когда маленькое дитя только начинает первые слова говорить, а родителям же это в радость. Так и Господу приятно, когда мы обращаемся к Нему. А когда дети отойдут от отца, вот, и с кем-то беседуют, а родители не признают. Конечно, для родителей это скорбь большая. И поскольку нам Господь приготовил небо, приготовил духовный мир, то надо особо готовиться. Вот смотрите, когда яйцо, в яйце цыпленок. И он даже не знает о том, что через тоненькую скорлупу существует наш мир. А когда проходит срок 3 недели, он головку поднимает, открывает глаза, он этот мир увидит. Вот точно так же наша душа в теле – это как цыпленок в скорлупе. И порой даже мы не чувствуем, что есть духовный мир, громадный мир. И когда проходит срок, кому сколько определено, и душа выходит из тела, сразу в духовном мире, в мире большинства. Там великое множество миллиардов людей. Вот Господь для этого приготовил мир. Ведь человек тоже проходит утробный мир, когда находится в утробе матери. Ну, там бы было, да все. Нет, оказывается, он не для этого находится в утробе матери, а чтобы создалось тело и родиться в этот мир огромный, и чтобы в этом теле сделать душу чистой, святой. Вот цель человека, живущего на земле. Многие говорят так, что не надо плодить нищету. Лучше одного ребенка, или лучше вместо ребенка собаку. Дом завести, ну и с ней гулять. Может быть, маникюр ей сделать, зубы почистить, а может, золотой зуб вставить туда. Вот, колбаску свеженькую, рыбку. Вот, все для собачки. Вот это плохо. Человек вступает в брак, цель одна, чтобы родить много детей и воспитать их в православном духе, явиться пред Господом, сказать: «Господи, я и дети мои, не мы кормим детей, Господь кормит. Он посылает и дождь, дает солнце, дает тепло, все необходимое Бог дает». А вот когда мы начинаем руководить и свою семью ограничивать, то мы здесь согрешаем. Сколько Бог даст детей, надо благодарить Бога. А многие ведь не хотели поначалу, делали аборты, а потом уже детей не стало, и потом плачут и разводятся. Вот страшно что. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Это я в эфире, да? Да, пожалуйста. Батюшка Амбросий, благословите рабу Божию Раису. Бог вас благословит. Умер муж от сердечной недостаточности. На 14-го на Покров венчались. Значит, была в церкви. Очень плакала. Женщина сказала, что плакать нельзя. Чтобы 40 дней будет 7 числа. И соседка сказала, что кольцо на правой руке носить нельзя. А я не знаю, как его снимать. Я считаю его женой. Себя до сих пор. Она говорит: ты не жена, а вдова. Матушка, успокойся. Спаси тебе, Господи. Вот представьте себе, ребенок в утробе матери, он что, должен там жить? Или он должен родиться? Конечно, он и предназначен, закон таков, что он должен родиться в этот мир, должен открыть глаза и увидеть все здесь. И опять же, он не для этой земли он родился, а он готовит себя в вечность. Поэтому человек, то есть жена, плачет-то не о муже, а плачет сама о себе, что она одна осталась. Вот здесь-то нужно иметь силы и волю крепкую. Господь не запрещает поплакать. Он и слезу пустил, когда заплакал, когда Лазарь умер. Но убиваться горем – это нельзя. И для таких людей, которые перешли в тот мир, как ваш муж, ему очень плохо, когда жена вот слабая, такая вся расслабленная, как торба разбитая, и не может не молиться о нем. Ему сейчас не нужны слезы, ему нужна молитва, чтобы подать во все храмы, монастыри, подавать милостыню. Как мы сейчас и советуем, что надо не после смерти раздавать вещи, а надо при жизни своей, своими руками раздать то, что у нас есть. И оставить самое необходимое. Это я имею в виду те, которые уже не способны ходить, и нет у них уже силы на выздоровление. И вот наш совет. Постарайтесь каждый день читать Евангелие. Начните от Иоанна, потом от Марка. Оно будет утешать душу. И духовные книги. И почаще будьте в храме. И плакать не нужно. Для них это плохо. Им нужна молитва. Я как-то рассказывал, когда я жил в городе Алейске, и соседка у нас была Валентина. И вот она в 23 года умерла. Похоронили ее. И мать Клавдия. Кладбище было недалеко, с километра. Она каждый день ходила туда, заливала слезами всю могилу. И вот что интересно. Однажды я сижу днем, шью. Вдруг в дверь кто-то постучал. Я сняла очки и говорю: «Войдите». И смотрю, открывается Валентина, моя дочка умершая, в длинном платье, в котором я похоронила ее. Ну и оно все снизу до верха мокрое. Она: «Валя, что с тобой? Я даже забыла, что она умерла. Ты где такая стала мокрой-то?» Она: «От твоих слез. Нам очень плохо бывает, когда плачут родители. Надо не плакать, а молиться». И дверь открыла и ушла. Я-то выскочила, а ее нету. «Валя, Валя, ее нету». Вот Господь сподобил. Ну и поделиться с вами, что плакать, заливаться и переходить в такое состояние уже, когда не способны не молиться, вот, и когда начинаются головные боли, и все это плохо очень. Православный христианин не должен себя до такого состояния доводить, когда же и по телефону еле-еле со скорбью сказали эти слова. Но я скажу для, по милости Божией, моя мать тоже умирала, и мы ее схиму постригли в городе Почаве, недалеко от Лавры. Я приходил каждый день, ее причащал, и вот настал момент, ее причастили в 9 часов, а пол 11 она умерла. Но я немножко сплакнул, помня ее страдания, что она много пережила в своей жизни. Ну, и перекрестился и говорю: «Слава Богу, отстрадался человек, перешел в мир большинства. Господь к себе забирает, а нам только остается молиться». Батюшка, разве так важно, на какой руке носить кольцо, на правой или на левой? Да это не имеет значения. Не обращать на это внимания? Не обращать внимания, это все внешнее. Угу. Основное — надо сохранять душевный мир. Но мой совет каков? Для каждого христианина, чтобы войти в тот мир, в духовный, надо здесь научиться не обижаться ни на кого, не возвышать голос. Всегда говорить спокойно, ровно, с каждым человеком. И мы придем в такое состояние, когда у нас не будет ни гнева, ни зла, ни раздражения, ни обиды, ни возмущения. Будем всегда сохранять спокойствие. И когда у нас и большие скорби, и очень тяжелые болезни, за все будем Бога благодарить и радоваться, терпеть. А Господь, невидимо, присутствует и радуется, что мы этот путь свой очищаем от грехов душу и готовим себя в вечность. Батюшка, мне бы хотелось напомнить нашим радиослушателям о нашей газете «Слово утешения», которая сдается нашим монастырем вот уже более 10 лет, и последние полтора года на нее объявлена подписка всероссийская. И поэтому я напоминаю всем, кто еще не подписался на 2006 год и кто хочет это сделать, это можно сделать, посмотрев, значит, индекс 25-945 в каталоге Роспечати. Газета называется «Слово утешения». Газета выходит каждый месяц, и в каждом номере бывает проповедь архимандрита Амвросия, рубрика есть «Вопросы и ответы», и поэтому каждый подписавшийся может прислать нам письменно свой вопрос и получить ответ через газету, либо письмом получить ответ. Еще раз повторяю, газета называется «Слово утешения». Подписной индекс 25-945. И нам передали списочки, помолиться просят нас всех о здравии болящего младенца Алексея, болящего младенца Василия, Нины, Владимира, Елены, Тамары, Пелагеи Антонины Параскевы и всех прихожан, которые пожертвовали на радиостанцию «Радонеж» из Никола-Угрешского монастыря Марии, Анны, болящих Евгении, Марии, Петра, Натальи, Ирины, Антонины, Владимира, Анастасии, Нины, Раисы, монаха Антония, монахини Сары, монаха Николая, тяжелоболящего Николая, монахини Лии, Татьяны, Елены, Ии, Михаила, монахини Анны, архимандрита Авросия, Якова, Ирины, Марии, Алевтины, младенца Даниила, младенца Павла, Льва, Дмитрия, Ариадны, Сергия, отца Александра, Якова, Марии, Натальи, Натальи, Николая, Виктора, младенца Екатерины, Сергия, Сергия, Анны, Фатини, Александры, Александра, тяжелоболящей Марии, младенца Вячеслава, Александры, тяжелоболящего младенца Михаила, предстоит операция, Сергия, Игоря, Евдокии, Татьяны, Елены, Нины, Валентины, Людмилы, Лидии, Василия, младенца Александры, новопредставленной Раисы, Нины, Натальи, Ксении, Клавдии. Помоги всем, Господи, батюшка, живым. Ну, я хотел бы еще закончить свое слово, сказать, что когда, если мы по телевидению или по радио слышим, где-то какие-то бедствия происходят или теракты происходят, просто надо сказать: Господи, помоги, спаси всех. То есть своими словами будем молиться, чтобы был мир во всем мире. И, конечно, это работа демонических сил, чтобы не было мира, а мы должны этот мир создать в своей душе. И молиться за всех людей. И о здравии, и усопших. Даже вот прочитав это, все должны себя осенить крестом и сказать: Господи, спаси всех нас, грешных. Господи, упокой души усопших рабов Твоих. Даруй им Царство Небесное и вечный покой. Вот так, если приучим себя на всяком месте, даже если видим человека, соседа, ну, мало ли где что-то. Господи, помоги этому человеку. Вот таким путем мы постоянно обращаемся к Богу. А когда Господа просим, то Господь посылает нам благодать. И таким путем мы воспитываем в себе любовь к Богу и любовь к ближнему. Еще раз хотелось напомнить о газете «Слово утешения» и сказать, что она приходит в конвертах. Не забывайте получать, те, кто выписывает ее на довостребование. Наша передача подошла к концу. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.